заяц. Когда этот рыжий, какой-то бесцветный, безбровый фашист схватил Игоря за руку, первым желанием было вырваться и укусить этого гада. Бить, царапаться, пинать. Но Игорь пересилил себя. Слишком силы не равны. «Подождите», — думал он, — «придет наше время. Вы еще узнаете про юных мстителей. Ты первый мой враг». Злобный блеск в глазах Игоря заметил дед Степан. Он прижал его к себе. «Тихо, парень, не шебуршись. Пальну ты мамку больше не увидишь». Их повели вдоль деревни. Солдаты заходили во дворы, забирали лопаты и самодельные скребки из фанеры. Игорю тоже вручили деревянную лопату. За деревней их выгнали на картофельное поле и заставили счищать снег почти до земли. «Они что, издеваются?» — негромко сказал Иван Юрьевич, пожилой учитель математики. «Для чего поле чистить? Бессмысленные занятия. Завтра все опять занесет». «А ты, Юрьевич, чисти лучше», — проворчал дед Степан. «Вот почистим, заставят брюкву сажать. Немец брюкву любит». Мужики несмелыми смешками одобрили дедовскую шутку. Работа пошла веселее. Игорь махал лопатой наравне со взрослыми. Снег был рыхлый, легкий. Приноровились грести валом. Нагребут горкой и дальше откидывают. Остановившись на минутный отдых, Игорь огляделся. На краю поля у дороги цепочкой стояли немцы. С двух сторон темнел лес. Четвертым краем поле полого уходило вниз, к Каменке. «Зачем все-таки заставили поле чистить?» — думал Игорь. «Надо будет проследить. А вдруг тут аэродром будет?» «Точно! Потому и снег чистим, чтобы самолеты садились!» Игорь обрадовался своей догадке. «Сказать кому? Эх, нашим бы передать!» Когда большую часть поля расчистили, подъехали два крытых брезентом грузовика. Из кузова одного вылезли пятеро солдат в теплых полушубках и шапках. Охранники побежали на поле и стали сгонять деревенских в сторону дороги. «Шнель! Шнель! Цурюк!» Кричали они непонятные слова и били по спинам прикладами. Один из приехавших подошел и сказал на русском языке. «Расходитесь по домам. На поле больше не суйтесь. Здесь будет минное поле. И бабам своим скажите. Чего стоите? Бегом!» Мужики и Игорь побежали в сторону деревни. «Смотрите!» — закричал Иван Юрьевич. «Горит что-то!» «Похоже, старую конюшню запалили», — сказал Иван Макарович, колхозный бухгалтер. «Точно!» — подтвердил Иван Юрьевич. «И кузню Харитона!» «Там же Пашка! Кремень!» Мелькнула мысль у Игоря. Через мгновение он уже бежал по краю деревни, по огородам, в сторону кузни. Огромный столб черного жирного дыма тянулся к небу. В клубах копоти мелькали ярко-красные языки пламени. Старая прокопченная, набитая углем кузня, полыхала, словно гигантский факел. Тепло от пожара чувствовалось с 200 метров. Ближе подбежать было нельзя. Вокруг стояли фашисты. У одного был огнемет. Трубка со шлангом, на конце которого горел фитиль. Забавы ради он время от времени пускал огненную струю в сторону полыхавшей кузни. Солдаты смеялись. Игорь стоял в стороне, сжимал кулаки и смахивал слезы. Там в пожаре был Пашка. Они сожгли Пашку. Сгорел кремень. Исчез в огне маленький герой. Командир отряда юных мстителей. А недалеко догорала старая конюшня, их штаб. «Кремень, мы отомстим за тебя», — шептал Игорь Зайцев по прозвищу Заяц.